Эпилог. С громким топотом Эми и Ганс неслись по коридорам дворца, подгоняемые огромной сворой щенят. «Дети!» — взмолилась я. «Не нужно кричать так громко! В этом зале ужасно!»